Прошло 16 лет. Слышится голос времени. Не каждому я друг, но я над каждым властна. Борьбу добра и зла приемлю безучастно. Каков бы ни был путь, иду я до конца. И радость, и печаль, не глядя, лью в сердца. Я время. Я хочу вас наделить крылами. Мы сказочный полет свершаем ныне с вами, и вам прибавится тот час 16 лет. Но в том вины моей, как вы поймете, нет. Игра и произвол — закон моей природы. Я разрушаю вмиг, что создавалось годы, и созидаю вновь. Начало бытия от прихотей своих не отступала я. Свидетель прошлого, всего, что стало былью, я настоящее покрою темной пылью, и лучезарный круг свершающихся дней потомки назовут легендою моей. Итак, терпение. 16 лет вы спали. Вращаю зеркало, в магическом кристалле читайте прошлое. В уединении скорбя о совершенном живет в своем дворце король Леон. А в Богемии найденная старым пастухом девочка подросла и стала красавицей. Зовут ее Утрата. Увидев однажды дочь пастуха, принц Флоризель полюбил ее. Обеспокоенный судьбой сына, король Поликсен призвал к себе для совета Камилла. Скажи мне, Камилла, когда в последний раз ты видел принца Флоризеля, моего сына? Государь, вот уже 3 дня, как я не видел принца. Не знаю, каким он предается развлечениям, но, несомненно, он реже показывается при дворе и стал менее прилежен в занятиях, достойных его сана. Вот это меня очень тревожит, Камилла. Доверенные люди осторожно следят за принцами, от них я знаю, что он бывает в доме какого-то пастуха, который много лет назад непонятным для соседей образом из нищего превратился в богача. О, об этом человеке я слышал, государь. У него есть дочь, девушка необычайной красоты. Слава о ней превосходит все, что можно ожидать от обитателей подобной лачуги. Боюсь, что это и есть та самая удочка, на которую попался мой сын. Мы пойдем туда вместе, и, не открывая кто, мы расспросим пастуха. Старик не утаит, почему мой сын так привязался к его дому. Прошу тебя, помоги мне в этом деле. Повинуюсь вам, государь. Мой дорогой Камилла. Ну, мы пойдем и переоденемся. Поляна близ хижины старого пастуха. На дороге показался бродяга. Это Автолик. Малиновка свищет, юхей, юхей, кричат тиролира дрозды. Мне любо их слушать с подружкой моей, забравшись подальше в кусты. Хозяев не видно, юхай, юхай, холстами увешен забор, забор. Тащи, не робей, полквартой запей, и будешь король, а не вор. Было время, служил я у принца Флоризеля, ходил в шелку и бархате, а теперь я без места. Отец назвал меня Автоликом. Я промышляю простынями. Ну а в пору, когда ястреб начинает вить гнездо, не брезгую и мелким бельем. Игральные карты да веселые девки довели меня вот до этих лохмотьев. Вот приходится жить воровством. Ну, за грабеж на большой дороге платят виселицей и плетьми, и то и другое мне не по вкусу. А мысли о будущей жизни мне сна не портят. Моя голубка, не грусти, хоть знаю, ночь темна, но чтоб не сбился вор с пути, и с туч глядит луна. Твой мельник 40 миль пройдет, и ни гроша в сумме. А мне в любом дворе доход, пока я не в тюрьме. Добыча. Увидев пастуха, Автолик быстро прячется за куст. Так, раскинем мозгами. Каждые 11 овец дают 28 фунтов шерсти, а 28 фунтов шерсти приносят фунт золота. Острижено 1500. На сколько всего шерсти? Так, 28. Если селок выдержит, да. Тетеря моя. Нет, на память не сочтешь. Лучше проверим-ка, чего купить к празднику стрижки овец. Так, 3 фунта сахару, 5 фунтов коринки рису. Что такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что вы? Зачем? Ну зачем я родился на белый свет? Во имя неба, что с вами? Помогите! Ну помогите! Ой! Только бы снять эти лохмотья, а потом хоть умереть. Все равно хоть умереть. Несчастная твоя душа, да не снимать бы тебе эти лохмотья, а побольше их напялить на себя. О, господин, это мерзость, позорней тех ударов, которые мне достались. А были их 1000, ой. И миллионы, ой. Миллион ударов? Да. Да это ж можно человека искалечить. Господин, меня ограбили, меня избили, отняли деньги, платье, а взамен нарядили вот в это мерзкое тряпье. Ай-яй-яй-яй-яй, да кто ж тебя так отделал-то? Ух, это... Давай руку, я тебе помогу. Осторожней только. Ух ты, бедняжка. Тихо, осторожней, я боюсь, что у меня вывихнута лопатка. Ах ты, да как же ты. Ты подымай. Автолик ловко вытаскивает у пастуха кошелек с деньгами. Вы меня просто облагодетельствовали. Да что ты, ну. Слушай, может тебе дать немного денег, а? Нет. А у меня, кажется, есть мелочь. Сейчас. Нет, не надо. Ее ведь вот напротив живет тут один мой родственник. Я как раз к нему и шел. У него я получу денег, сколько мне понадобится. Да ну ты не стесняйся. Нет, я прошу, вы мне денег не предлагайте. Вы меня этим оскорбляете. А что за человек вас ограбил? Да ведь я же его знаю, мой дорогой господин. Он был слугой когда-то принца Флоризеля. Сначала он ходил обезьянкой, потом он служил рассыльным в суде, потом он носил кукольный театр и показывал историю блудного сына. Но перепробовал разные жульнические промыслы и стал бродягой. Да. А зовут его... как его зовут? Как его зовут? Автолика. Вор! Да. Первейший вор, чтобы его черт побрал! Да. Он шатается по всем приходским праздникам, по ярмаркам, медвежьим травлям. Так ведь во всей Богемии нет более трусливого бродяги. Но. Да если бы вы были чуть побольше ростом, вам стоило только взглянуть на него построже, да плюнуть ему в рожу. Он бы сейчас ждал тягу. Скажу вам откровенно, мой дорогой господин, я терпеть не могу драться. У меня больное сердце. А как вы сейчас себя чувствуете? Хорошо. Хорошо, мой ласковый господин, гораздо лучше. Вот могу стоять, и вот, смотрите, вот, могу ходить. Я даже скажу вам прощайте и потихоньку поплетусь вон к моему родственнику. А не вывести вас на дорогу? Нет, благодетель, нет, мой ласковый господин. Ну, тогда прощайте. Мне ведь тоже, знаете, надо купить кое-чего съестного для праздника стрижки овец. Желаю вам счастья, дорогой господин! Спасибо! Только найдутся ли у тебя деньги на эти покупки? Я тоже буду на твоей овечьей стрижке. И если не остригу тебя опять, то пусть мое имя будет первым в списках честных людей. Эй, пешеход, шагай вперед, не хнычь, когда устал, кто весь. Холмистый луг перед хижиной пастуха. На лугу веселятся пастухи и пастушки. Они празднуют день урожая. Под деревом сидят Утрата и сын короля Богемии Флоризель, переодетый пастухом. В таком наряде ты еще прелестней. Ты не пастушка. Ты богиня Флора, предвестница апреля. Праздник стрижки вокруг тебя барашков соберет. И среди них ты будешь словно фея. Достойный принц, прошу простить мне дерзость, не мне проказы ваши осуждать. Но если вы, надежда королевства, пастушечью одежду нарядились, а мне пастушки дали сан богини, не странно ли это? Если бы не праздник и не обычай ряжения, наряд ваш меня бы только унижал. Сейчасно, напоминая о моей одежде и о ничтожном звании моем. Благословляю день охоты нашей и сокола, который опустился в твоих владениях и привел меня на эту землю. Да пошлют мне боги благоволение ваше. Сан высокий от страха ограждает ваше сердце, но я дрожу, меня приводит в ужас различие между нами. Ведь случайно сюда заехать может сам король.